Глава 14. Я стою в дверях, как вкопанная. Сил или желания что-либо сказать нет совсем. Все рушится окончательно со скоростью ветра. Музыка больше не звучит, исчезла, будто смыта взрывом боли. Я не чувствую себя. Только ледяную волну внутри медленно, безжалостно, она поднимается от живота к горлу. Женская спина голая, чужая выгибается в моей постели. В моей постели! Простыня, которую я гладила утром, теперь скомкана под ее телом. Простыня, в которой я не могла уснуть прошлой ночью. «Наташа!» — снова проговариваю я, не веря собственным глазам. Голос выходит сухим, как пепел. Она даже не вздрагивает. Медленно натягивает простыню на грудь, наконец встает с кровати. Смотрит на меня холодно, почти с жалостью, на ее губах торжественная улыбка. Я снова поворачиваюсь к Свете. «Ты знала?» Ни шепот, ни крик, повторяю свой вопрос. Света сразу качает головой, как будто этим можно все исправить. «Нет, Яра, нет, клянусь!» Только пару дней назад услышала, как мама с Наташей о чем-то говорили. Спросила, заподозрив что-то неладное, однако они стали все отрицать. «Я...» Она делает шаг вперед, теряя голос. «Я просто не поверила, не хотела верить. Прости, я дура!» Подумала, что Эдуард никогда бы не посмотрел в сторону моей сестры, ведь у нее есть семья, я бы никогда, никогда не позволила, слышишь? Голоса гаснут, в ушах звон, Света плачет. Но я не чувствую к ней ничего, ни жалости, ни злости, только пустоту. Сзади слышатся тихие шаги. Повернувшись, вижу Валентину Сергеевну. Она растерянная, молчит, только смотрит, закрыв рот рукой, наблюдает за спектаклем, который больше похож на порно-видео. Оля тоже стоит в стороне, сложив руки на груди. Она все видит, все понимает. Она изначально знала, кто такая эта Наташа. И, несмотря на все, просила отца уйти к ней. Неужели ей действительно безразлично было то, что у Натальи, как и у ее отца, есть семья? Я не узнаю свою дочь. Она медленно поворачивается к Свете. «Хватит, тетя Света!» Все маски слетают, все показывают свои истинные лица. Давай ты тоже выкладывай, хватит притворяться. Нет, Света бросается к ней. Оля, ты не понимаешь, я ничего не знала. Я думала, Наташа просто приезжает к маме, я... Конечно, перебивает дочь. А я дура, да? Знаешь, сколько раз я хотела рассказать маме, но не могла, потому что нужно было молчать. Все думали, что эта бесстыжая тварь когда-нибудь исчезнет. Но нет, куда уж, это Наташка, морщится, произнося ее имя. Все появлялось и исчезало. Ты знала или догадывалась, вообще без разницы. Ты сестра этой, кивает на любовницу моего мужа, которая быстро одевается. А Эдуард молча натягивает трусы. Значит, такая же. «Господи, спектакль какой!» Устало-раздраженно отвечает Наталья, не успевает Света возмутиться словами Оли. Она натягивает на голое тело платье, как будто в комнате никого нет. «Мы с Эдиком давно любим друг друга. Ты, Яра, вроде как разводишься. Ну и все, отпусти его. Мы хотим быть счастливы, понимаешь?» А то постоянно держишь его на коротком поводке. Хватит уже. У тебя есть другой, так иди к нему. А нас оставь в покое. Счастливы. Слово, которое никак не действует на меня. Я смотрю на всех, кто здесь стоит по очереди. На Эдика, натянувшего на себя трусы и снова безмолвно лежащего на кровати. На Наташу с ее усталой дерзостью. Явно давно занимаются тут сексом. На Свету, роняющую слезы, на свекровь, которой проще отмолчаться, на дочь, казалось бы, понимающую, какую я боль испытываю сейчас, лучше всех. Я осталась одна. Почти шепотом проговариваю. «Все вы были рядом. Вы все предали. Какие же вы?» Качаю головой, не зная, как назвать этих людей. «Какие же вы лицемеры!» Никто не перебивает, никто не бросается с извинениями. Все молчат, глядя на меня в упор. Мой муж, подруга, сестра подруги, свекровь, моя дочь, молчавшая, хоть и знавшая абсолютно все. Все это время я жила среди вас и верила, голос становится крепче, любила, надеялась, защищала, прощала, а вы? Я делаю шаг назад. Вы убили меня, не физически, а доверием. Я поняла, что в этой жизни нельзя полагаться ни на кого. Нет такого человека, кто будет любить тебя безоговорочно. Нет такого человека, кто будет таким же, каким себя выдает. Просто нет. Оля тянется ко мне. «Мам, не уходи!» Я не оборачиваюсь. «Я давно ушла, Оля. Меня в вашей жизни нет и быть не может». Разворачиваюсь, хочу уйти к лестнице, как слышу голос все еще мужа. «Хватит строить из себя невинную овечку», — проговаривает он зло. «Сама же ушла первой, а обвиняешь меня в предательстве, в измене. Ты же давно с тем своим хахалем. До меня дошли слухи, что ты и Олю от него родила». Не только я, но и моя дочь оборачивается на его слова. Я, сжав руки в кулаки, наступаю. Иду к кровати, готовая накинуться на мужа и бить его, что есть силы. Боже, что он говорит? Что за бред несет? Чего ты лыбишься? Это разве не тот мужик, с которым ты была до меня? Идиот! Садит Толя, стоящая рядом. Не ты ли вчера говорил, что ты у мамы был первым и всегда останешься единственным, а? Знаешь, я, конечно, давно убедилась, какой ты. Но чтобы до такого уровня был... Боже, я тебя ненавижу, слышишь? Ненавижу! Да кто ты такая вообще? Кто ты? Эдуард резко встает с места. Лицо и глаза снова красные. Кто ты, чтобы меня ненавидеть? Мать тебя от другого заделала. Думаешь, ты мне нужна? Нахер не сдалась, Оля. Я жду от дочери взрыва, но такой реакции от нее не вижу. Оля не дрожит, не бледнеет, не отшатывается. Она закидывает голову и смеется. Хохочет так громко, что Эдуард злится еще сильнее. Смеется так, будто только что услышала самый смешной в жизни анекдот, а не мерзкое обвинение от собственного отца. Будто не ей сейчас сказали «ты мне не дочь». Я смотрю на нее и не узнаю. Где страх? Где боли, где хоть какая-то обида? «Господи ты, Боже мой!» выдыхает она, держась за живот, как от колющей боли. «Кто это сейчас сказал? Вы только послушайте, кто это говорит?» И снова смех, звонкий, но в то же время с горечью. «Мне стыдно!» — говорит она. «Стыдно называть тебя отцом!» Стыдно, что ты вообще есть в моей жизни. Я терпела ради целей. Да, именно так. Терпела ради своей игры, своих планов, ради того, чтобы поставить тебя на место. Но хватит, пора скидывать все маски. Дочь делает шаг ближе к нему. Голос ее ровен, спокойствие страшнее крика. «Я больше не позволю тебе унижать маму никогда». Не позволю ни слова ей лишнего сказать, ни взгляда бросить. Понял меня? Как раз-таки кто ты вообще такой, Эдуард? Я не понимаю. Стою и не понимаю. Какие цели? Что она терпела? Зачем все это было? Все эти молчания, уходы в комнату, отстраненные взгляды, отговорки. Ради чего? Но почему-то мне кажется, что сейчас это не игра, не спектакль. Она говорит с такой яростью, с такой болью, что сердце сжимается. Молчит даже Валентина Сергеевна, но ненадолго. «Как ты смеешь так разговаривать со своим отцом?» — срывается она. «Это он тебя растил, он тебя на руках носил. Как ты смеешь смотреть на него с такой ненавистью? Это что за слова такие? Ах ты ж, где уважение, а? И ты, и твоя мать потеряли совесть, твари неблагодарные!» «Какой отец?» Оля не повышает голоса, но в нем слышен хлесткий хлад. «Ты разве не слышала? Он только что сказал, что я ему не дочь. Он оскорбляет мою мать, меня. Ты всерьез говоришь мне про уважение?» «Он 20 лет был в семье», — давится Валентина. «Ради вас все делал». «А теперь плюет на все это. Ты так и будешь оправдывать сына-подонка? Тогда не удивляйся, что рядом только она и останется». Дочь кивает на Наталью. Эдуард срывается с места, наступает на дочь, словно осатаневший. Лицо красное, губы дрожат от ярости. «Да кто ты вообще, чтобы мне говорить такое?» — шипит. «Мать тебя от другого нагуляла, а ты мне тут будешь рот открывать?» «Смею, потому что уверена, что лучше моей матери во всем мире нет, ясно? Это ты иди и сделай ДНК, может, еще что узнаешь о себе. И да, ты заслуживаешь такое, как твоя Наташка. Она с тобой мужу изменяет, а ты с такой продажной, как она, своей жене. Ее муж не может ублажать, денег не приносит, вот и пользуется тобой. Но боюсь тебя разочаровать, Наташка. У этого человека скоро ни копейки не останется». «Вот сучка!» Эдуард поднимает руку, чтобы ударить Олю, но я встаю между ними. «Только посмей», — говорю я. «Только посмей дотронуться до нее». Говорю спокойным тоном, но каждое мое слово, как нож, режет Эдуарда, судя по тому, как дергается его глаз. «Ты и так ничто. Тронешь — станет хуже. Я подам в суд, мы разведемся так, что ты забудешь, как тебя зовут. Ты и так уходишь с пустыми руками, но не делай так, чтобы ушел с голой задницей». Он замирает, стоит напротив меня, дышит тяжело, но не двигается, словно переваривает сказанное мной слово, но все равно не понимает до конца. Тогда вмешивается Валентина Сергеевна. «Эдик, сынок, они все с ума сошли. Что они несут? Это же твоя жена, твой ребенок. Ты тоже не говори лишнего, ладно? Откуда такие мысли, что Оля тебе не дочь, а?» Раздается хлопок. Мы все разворачиваемся на звук. Наталья стоит, облокотившись на шкаф, хлопает в ладони и смеется. «Боже, какие страсти!» — смеется она. «Семейный театр. Можно было бы снимать на камеру и отправлять журналистам. Прямо хорошие новости. Или сериал какой. Страдания, измены, крики, кровь. Ярослава, ты вообще сегодня звезда. А Оля? Ой, заткнись, шлюха! Ты себя порнозвезду с моей мамой не путай, ясно?» «Ты лучше сними себя, дура!» — кричит Света, голос у нее острый, как стекло. «Себя, Наташка, сними! Ты замужняя женщина, мать 2 детей! И что ты тут вытворяешь? С женатым мужиком в чужой постели? Ты вообще на себя в зеркало смотрела? Тебе не стыдно? Хоть капля есть этого чертова стыда?» «Не лезь!» — огрызается Наташа. «Бесстыжая тварь!» — кричит Света. «Ты не женщина, ты дешевая шлюха, поняла? Шлюха!» Спальня превращается в базар, слово за слово, крик за криком. Слезы, ненависть, предательство, правда — все здесь. Я уже ничего не понимаю, не слышу, в голове гул, стою как вкопанная. Ноги будто приросли к полу, смотрю на них всех и не знаю, что страшней — эта сцена или то, что я в ней уже больше не удивляюсь ничему. Ловлю пристальный взгляд все еще мужа. Он ухмыляется, глядя на меня, а я морщусь, потому что противно. «Неужели думала, что я без женщины останусь?» — проговаривает сквозь зубы. «У тебя таких шлюх, как Наташа, было несколько, Эдуард Викторович», — отвечает вместо меня дочь. И как же хорошо, что маму это ничуть не трогает. Я честно хотела, чтобы вы развелись, и она уехала отсюда, чтобы ей не было больно. Но видя, что ей фиолетово, аж на душе теплее становится. И я уверена, что ты пожалеешь, как собака. Но поздно, у меня больше нет отца, а для мамы ты давно умер. Ты достоин такую вот шлюху. Снова тычет пальцем в Наташу и опять морщится. Вы друг друга стоите.